да. А могу ли я услышать Олега Николаевича? Да нет. С чего это вы взяли, что вы можете услышать? Этот данный номер принадлежал этому человеку. Ну, он и мне тоже принадлежит. А подскажите, как давно вы пользуетесь этим номером? Чего-чего? Как давно пользуетесь этим номером? Давно уже. Давно, это сколько, подскажите? Ну, лет 5. Лет 5? Ну, да. Не может быть такого. Чего это? Буквально недавно я разговаривал по этому мобильному телефону именно с этим человеком, с Олегом Николаевичем. Это когда это? Ну, данную информацию я не могу вам распространить. Будьте добры, представьтесь мне, пожалуйста, с кем я сейчас разговариваю. Светлана Васильевна, я. А вам такой человек вообще знаком? Конечно. А кем он вам является, Олег Николаевич? А это там чего? Зачем вам это надо вообще? Кто Ну, вы? это вам поступил звонок с микрофинансовой компании «Вебанкир». Меня зовут Сабинец Владимирович. Мне нужно с ним связаться А по этому чё это за мобильному телефону. компания? Что еще раз? Что за банкир? Вы что, ему работу предлагаете? Никто ему работу не предлагает. Мне нужно, чтобы он срочно связался с нашей компанией. Поэтому звоню я ему на мобильный телефон. Отвечайте вы. Ну, потому что сейчас мой телефон. Как же я на него не отвечать-то не буду? Так, подождите, а как тогда, как я могу услышать этого человека? Ну По как, какому номеру я могу с ним позвонить по его связаться? номеру, но только я его вам не дам. Почему? Ну, потому что он не разрешает. Без Вы разрешения понимаете, что вам давать номер. с микрофинансовой компании «Вебанкир» звонят, И понимаете? что это значит? Ну тогда передайте ему, чтобы он в Я срочном должна порядке понять, связался с что нами, мне раз звонит никакие номеры ему компания давать. Веб-банкир. Что для меня это вообще должно быть? Край света или что это вообще? Для меня должно Не, значить. вы понимаете, мне нужно, чтобы он с нами связался. Ну это я поняла. К вам это никак не относится. Мне нужно, чтобы вы ему передали, чтобы он с нами связался, либо дали ему номер, чтобы я сам с ним созвонился. Нет, давать номер я вам точно не буду. Сами дозванивайтесь до него, как хотите. Свой номер предоставлял вот этот, как личный. Ну, ничем не могу помочь тогда. Ничего не можете помочь, да? Понимаете, данный разговор у нас сейчас записывается. И что? Вы укрываете этого человека. Вы не можете дать Укрываю? номер, Как по это я которому его? я бы Под мог с ним связаться. одеяло, может, я его укрываю или как? Разверните вашу мысль. Что еще раз? Разверните вашу мысль. Что Понимаете, значит вы не укрываю? хотите дать номер этого Ну, человека, конечно, по мне которому... человек не разрешает этого делать. А я без его разрешения должна это делать? Вы как Тогда вообще это... дайте тогда мне его к телефону позовите. Да где я вам возьму-то его? Я не знаю. Ну, вот и я тоже. Он вам кем является? Да, Ну, а супругом? какая вам разница? Кем бы ни являлся. Хорошо, я сейчас тогда передам это дело группе выездного взыскания. И Они приедут к вам чего? по адресу регистрации, будут с вами разбираться лично. До свидания. По моему адресу откуда они знают мой адрес регистрации? Дебил. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Да. Это отдел досудебного взыскания, Восточный экспресс-банк, Юлия Александровна меня зовут. Звоню по поводу вашего долга. По какой причине оплачиваете долг? Как вас зовут? Юлия Александровна. Не полностью. Что полностью? Полностью что для вас стоит? А фамилия? Это не полностью? Небритова. Не Бритова? Да, долг почему не Русская оплачиваете, Надежда фамилия. Анатольевна? Никакая у тебя фамилия, а как тебе? Вот тебе в детстве Надежда повезло, Анатольевна, что если вы было. игнорируете вопросы, то я думаю, этот диалог бесполезен, будем звонить вашим родственникам. Да, родственникам, они ждут, кстати. Братику моему позвоните сейчас, ладно? Он ждет. Да, Да, он ждет. то Тане позвонить какой-то, еще кому-то. Какой Каждый раз у Таня? вас разные какие-то А личности. Андрею, брату, позвоните. Недавно вот девочка ваша в прошлый раз звонила вчера. Записала его телефончик. Вот ему позвоните, он Всего очень доброго, ждет. до свидания. Он очень ждет. Алло. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Матик Налатич Михайловна, ведется запись разговора. Ирина Анатольевна. Невнятно вы фамилию невнятно вы фамилию произнесли. А как правильно будет звучать ваша фамилия? Нет, я про вашу сейчас сначала. Моя Матюхина. Понятно? Матюхина, понятно. Ага. Да, как я могу к вам обращаться? Ну, как вы планировали. Я так понимаю, да, Полина Анатольевна, верно? Она, да, да. Замечательно. Звонок вам поступил по поводу невыполненных обязательств перед АО МКК «Метрофинанс» на сумму 16 532 рубля. Данную задолженность кредитор требует, чтобы вы оплатили до 8 марта включительно. Оплата поступит? Нет, конечно. Что? По какой причине? Потому что завтра 8 марта. Ну, ясно. Как намерены решать вопрос с кредитором? Ну, когда-нибудь решу, как будет настроение. Ну, вот завтра 8 марта обращайтесь к родственникам, к ближайшему окружению. Зачем? Друзьям. У меня деньги есть. Они вам подарки на 8 марта дарят не цветами, а деньгами. У меня потому, есть вы могли деньги. Слышишь, Матюхина? Ой, Матюхина. Анатольевна, если бы у вас деньги, были у меня... средства, вы бы уже заплатили задолженность. Если бы я платила бы все эти ваши хотелки вместе с какими-то там шарашками, которыми я назвала. Я бы тогда сидела без денег, а так я сижу с деньгами. Требования. Понятно? Вам ну, требуйте. Выставил кредитор. Что касается шарашками конторы, то вы изначально земли, обратились что ли? Требования он выставил. Ну, и, а где? Я его не вижу. Вы бы оплачивали. Я не вижу требования. Требования значит, обязательно должно быть значит, в письменном виде по Почте России с уведомлением. Только так. Я никаких требований по телефону от каких-то шарашкиных контор это вообще ничего не считает. Но вы что сказали? Вы меня послушайте сначала, почему вы мне говорите в параллели? Почему вы разговариваете в параллели, постоянно меня перебиваете? Что это такое? Что за поведение? Что это за... Матюхина! Матюхина! Матюхина! Слышите меня? Замечательно! Да, ты меня не слышала, что я тебе говорила, да? Совершенно глухая тетеря, да? Разговаривай со мной в параллели. Хамит, это вообще что за контора? Вот реально, вот ты полностью оправдываешь название Шарашкина контора. Вы не нормальная организация, вы Шарашкина контора, потому что там работают такие бестактные, безграмотные, непрофессиональные люди. Матюхина, Матюхина, Матюхина, Матюхина. Бросай трубку, Матюхина. Матюхина, бросай, Матюхина. Бросай трубку. Это ты зря стараешься, потому что ни копейки от меня никто не получит. А с тобой разговаривать я тебе собираюсь вообще по поводу своей задолженности. Нет, Матюхина, нет, Матюхина, нет. Сейчас сдали. Кто там проживает? Дали. Я прекрасно слышу, Полина Анатольевна. Да сдали. Я так понимаю, я так... Где вы? Где вы, Полина Анатольевна? Повторите. Я говорю, сдали повторите. Квартиру. Сдали. Замечательно. Ты глухая, у что ли? Средства есть, идите. Да и хрен вам. Задолженность, пока есть возможность. И с тобой обсуждать не собираюсь. Это вопрос. Порядке. Поскольку в ближайшее время кредитор имеет полное право... Отлично, я этого и жду. Договор, я этого и жду. И тогда. Я этого какие и жду. Какие методы будут применять я. В работе? Как я этого и жду. Я. Матюхина, Матюхина, хватит вешать лапшу. Хватит вешать лапшу. Матюхина, у тебя никакой практики нет. Матюхина, у тебя нет никакой практики. Практики, потому что у тебя кроме скрипта ничего больше нет. Какая нахрен практика? Матюхина, ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Какая у тебя может быть практика? Как вы считаете? Тебе написали только твой скрипт и ткнули тебя в него носом. И кроме этого скрипта ты ничего в своей жизни не жить в вашей квартире, когда туда придут третьи лица, как вы считаете? Хоть десятые лица, мне насрать. Да что вы. Да что я. Они быстренько выяснят, где вы живете, да, я уверена, что без семь третьих лиц вы не останетесь равнодушны. Вы деньги появятся и все оплатите. Да я слышу ваших помощников. Я сама не поеду по всем лицам, какие-то только бывают и не бывают. Не хватает. Сын со мной поговорить. Я слышу, вам там помогают. Надо пускай вам один лицо займут. Пускай. Чего мне помогает? А кто там у вас еще кричит? Чего ты несешь? А кто у вас там еще кричит? Мачухина! А может, ваша сестра вам поможет вам оплатить, а? А зачем? Алло. Да-да. Алина Анатольевна, а вы? Ой, как-то вы не совсем правильно выговорили мою фамилию. Это Алина я. Алина Анатольевна. А я, да. Вам звонят компания «Мбафинанс», меня зовут Тищенко Ольга Васильевна. Специалист административного взыскания в детстве записи разговора. Звоним вам по поводу вашей задолженности по кредитной карте «АО Тинькофф Банк». Сумма долга у вас имеется в размере 7 783 рубля 97 копеек. К оплате до 31 марта включительно. Скажите, пожалуйста, в какой из дней по требованию вашего кредитора производится оплата? А как еще раз зовут вас? Ольга Васильевна меня зовут. А фамилия? Тищенко Ольга Васильевна. Тищенко? Да. Ага. А у вас вообще как, вы тоже очень нервные, да? У вас такие нервные сотрудники работают в МБФинансах. Вы, главное, не кричите, ладно? Сейчас пятница. Выходные дни на носу. Вы не нервничайте только, хорошо? Я заранее вас предупреждаю. Не собиралась нервничать. Не, а почему? Нет, у вас все такие нервные, так кричать начинают, что-то там скрипт вы читать начинают, как радио. Никакого диалога не получается никогда. Я с вами сейчас диалог веду. Ну вот, ну да, это пока. Но это я заранее говорю, чтобы вдруг, мало ли что, вдруг не получится. Вот, вас в руках себя держать. Какую из них получить оплату в размере 7000? Ну, в том-то и дело, вот как я говорю, что я не планирую, вы начинаете потом нервничать. Вот поэтому я заранее предупредила, главное, чтобы вы не нервничали. Я не собиралась нервничать, задолженности в банке Тинькофф нет. Нету, да? А где есть? В принципе, если речь идет обо мне, да, то живу по своим денежным средствам, не имею задолженности в размере. Да, ну как повезло. Какая умничка, смотри-ка. А муж у тебя есть? Так, Полина Анатольевна, в какой из них производите оплату? Я сказала, какой. Да, 31 марта вам необходимо платить задолженность. Чего-чего? До 31 марта вам необходимо произвести оплату. Так я ж не чувствую этой необходимости. Хорошо, отказ по плату вам в таком случае зафиксирован. В дальнейшем самодолг у вас остается по-прежнему не зафиксирован. Какая молодец, спокойная какая. Ну не надо, нет, скрипт я вас слышала 100 раз. 100 раз я слышала ваш скрипт. Можешь не напрягать. Я знаю все, что можешь, что не можешь. Да. Олечка, я все знаю. Да, приедет инспекционная комиссия. Возможен. Инспекционная, да. Арест имущества. Да, все знаю. Очень хорошо, что вы все знаете. Ну да, вы работаете дальше. По-прежнему работаете оператором колл-центра? Я? Нет, я уже теперь генеральный директор колл-центра. Где вы сейчас работаете? Там же, генеральным директором колл-центра. Нет, вы оператор колл-центра. Да, не, меня повысили. Поскольку с такой репутацией... Легко. Наоборот. В дальнейшем также на рабочее место ждать инспекционного и туда тоже, да? Нет, сначала домой или сначала на работу? Да, вашему работодателю. Нет, ну, сейчас вполне... Так я сама себе работодатель. Ко мне подъедут. Ну, ко мне тогда. Сразу пусть подходят ко мне в кабинет. Сразу ко мне в кабинет скажите, ладно? Сразу ко мне в кабинете пусть подходят. Всего доброго, до свидания. Пока.